Глава 12. Джоэн приподняла крышку кастрюли и ахнула при виде пузырей, лопающихся на поверхности коричневой жижи. «Что это?» — спросила она. «А на что это похоже?» Элли откупорила бутылку белого вина «Сансер» и вздохнула в радостном предвкушении. «Первобытный суп?» «Почти правильно». Плеснув в стакан вина, Элли предложила его дочери. Та в ответ помотала головой. «Нет? Точно нет?» Элли поводила стаканом перед глазами Джоэн, но так и не соблазнила ее. «Не будешь. Ну, как хочешь. Угадывай дальше». «Я бы сказала, что чудовище со дна морского съело что-то, отчего ему стало плохо. Его стошнило в нашу кастрюлю». «Вообще-то это соус чили», — раскрыла секрет Элли. «И чтобы соус уж наверняка сорвал головы ее гостей с плеч, ввалила в кастрюлю еще одну ложку красного порошка». «С мясом?» «Точно». «А что я буду есть?» «Милая моя, хватит уже капризничать». «Я не капризничаю. Я вегетарианка». «Это не каприз, а принципиальная позиция». «А из чего, ты думаешь, сделаны твои сапоги?» «Фу, да знаю я, что они из кожи. Но я ведь не вчера пошла и купила их. Я ношу их уже 1000 лет», — запротестовала Джоэн, имеющая юношескую склонность к гиперболе. «Не могу же я выбросить все свои старые вещи? Тем более, что на новые у меня нет денег. А если бы и были, какой в этом смысл?» «Это был бы красивый жест. Бессмысленный!» «Значит, твоя новая пара обуви, когда ты соберешься купить ее, будет из пластика? Или ты предпочтешь веревочные сандалии? Или вязаные тапочки? Или побалуешь себя парой деревянных башмаков?» «Парусиновые туфли», — твердо сказала Джоэн. «Так что же я буду есть сегодня вечером? Пока вы, плотоядные, будете поедать чили, можешь поесть хлеба с сыром, какой-нибудь салат. Я не могу угождать всем твоим причудам, особенно когда мне надо накормить 12 голодных ртов. Я говорила тебе, что это не причуда, это решение, принятое на основании моих убеждений. Может, хотя бы испечешь картошки?» «О, мой бедный, изголодавшийся ребенок! Конечно, я приготовлю все, что ты захочешь. В пределах разумного, разумеется». Элли запахнула поплотнее красное шелковое кимоно, обхватила себя руками и подняла глаза к небу, словно призывая его в свидетели. «Когда я тебе хоть в чем-нибудь отказывала?» Она только что вышла из ванны, ароматная, раскрасневшаяся. Ее голову тюрбаном венчало полотенце, открывая большое лицо. Наверху на ее кровати лежало платье. Кукольный наряд из коричневого шелка с пеной кремовых кружев на лифе. «Ты что, собираешься выступать в роли капучино?» — съязвила Джоэн, на что Элли не обратила ни малейшего внимания. Она увидела это платье в магазине и просто влюбилась в него. «Не понимаю, ради чего ты устраиваешь это нелепое представление?» — говорила раздраженная Джоэн. «Какая бредовая идея! Это будет ужасно! И не думай, что я не знаю, зачем ты все это делаешь!» «Что делаю? Несу мир и свет, лью масло на бушующий океан, раздаю оливковые ветви направо, налево и посередине. Это у меня в характере, милая моя. Как мост через бурные воды ляжет сегодня вечером старушка Элли. Лично я считаю, что для тебя это все игра. Ты специально сталкиваешь их вместе». Джоэн, поставив руки на узкие бедра, которым Элли определенно завидовала, прислонилась к холодильнику и нахмурилась. «Ты обожаешь манипулировать людьми, так ведь?» «Ну, разумеется». Элли не собиралась этого отрицать. Именно ее умелое манипулирование удалило эту бестолковую Дон из Глоуб Тауэр. Счастье Элли могло бы быть полнее, если бы охрана вышвырнула Дон за дверь, как котенка. А так Дон просто уволилась. Она напоследок распространила сплетню, будто ею интересуется Санди Таймс. Был упомянут раздел «Стиль» и исчезла. Ну и ладно, зато на острие снова безраздельно принадлежала Элли. Однако на сегодняшнее мероприятие меня подвигли высшие мотивы, настаивала она. Я устала от всех этих интриг. Мне до смерти надоело все время помнить, при ком чьи имена можно упоминать и кто с кем не разговаривает. Наступающий год мы начнем с чистого листа. Не будет ли нам всем от этого легче? Не уверена, ответила Джуин, которую буквально мутило при мысли о том, что сегодня она увидит Алекса вместе с Наоми. Для Кейт это будет тяжким испытанием. Для Кейт это будет полезно. Она страшно скучает по Алексу. Если бы она не была так упряма, то уже давно свыклась бы с мыслью о его романе. И то же самое касается тебя. Прими существующее положение вещей и двигайся дальше. А при чем здесь я? Почему меня это касается? Желая продемонстрировать свое полнейшее равнодушие к данному вопросу, Джуин высунула язык и попыталась дотянуться им до кончика носа, скосив при этом глаза. «Ты хочешь сказать, что тебя это не волнует? Ни капельки и капелюшечки? И что ты спокойно относишься к роману Алекса и Наоми?» «Я думаю, что это...» — начала Джуин. Но была избавлена от продолжения появления Маффи. Он влетел в кухню, ухмыляясь, и в пасти его болталась одна из плетеных сандалий Элли. С пронзительным воплем Элли бросилась к Маффи. Раздался звук рвущейся материи, и на дверной ручке повис рукав красного шелкового кимоно. «Черт! Черт! Трижды черт!» — разразилась проклятиями Элли и помчалась в спальню. «Завтра же эта собака отправится к ветеринару на усыпление!» Джуин вздохнула, пожала плечами, дотянулась до стакана Элли и сделала большой глоток. «Вечерок будет не из легких». Кейт никогда не любила платья. Проблема была не столько физической, хотя она действительно обладала даром выбирать такие ткани, которые собирались складками в паху, когда она садилась, и задирались на ее коротких бедрах, когда она вставала. Сколько психологической. В платье Кейт чувствовала себя неуютно. Стоя перед квадратом зеркала, поднимаясь на цыпочки, чтобы увидеть подол, затем вставая на колени, чтобы в поле зрения попала горловина, Кейт никак не могла понять, что же она видела. То, чем она сейчас занималась, напоминало ей складывание мозаики из самой себя, причем фрагментов не хватало. Она решила принарядиться из гордости. Ей хотелось показать всем, что с ней все в порядке. «Мне все равно», — вслух сказала она, и тут же оцепенела, потому что дом сегодня вечером был полон скрипами и постукиваниями и странными свистящими звуками, от которых дыбом вставали ее нервные окончания. Ребенком она верила, что с возрастом изживет свой страх темноты, боязнь верхних и нижних этажей и пустых гулких комнат, но этого пока не случилось. Чтобы приободриться, Кейт строго приказала себе задуматься о проблемах реальной жизни и подготовиться внутренне к предстоящему вечеру. «Что пугало ее больше?» — спрашивала она себя. «Встреча с Джоном или встреча с Алексом и Наоми?» Она представила себе, что испытает при виде Джона и что при виде сына с подругой. И оказалось, что вся боль концентрировалась на ее отношениях с Джоном. Незаметно для самой себя Кейт примирилась с решением Наоми и Алекса. Или так было потому, что все ее душевные силы были потрачены на Горстов? «Я же говорил тебе», — сказал Джон, когда звонил ей последний раз, «что в конце концов причиню тебе боль. Помнишь?» «Ха, ты сказал, что будешь вынужден причинить боль одной из нас», — напомнила ему Кейт несчастным голосом. И забывая, что сама настаивала на том, что он не может, не должен оставлять из-за нее свою жену, жалея себя, она зарыдала. «И я могла бы сразу догадаться, кем будет эта одна из нас?» Джон говорил, что пытался рассказать обо всем Джеральдин. Он не просто пытался, он рассказал ей. Он специально приехал домой, чтобы признаться, потому что чувствовал, как ужасно и встревожена и напряжена Джеральдин. Ему казалось, что она догадалась о его измене и мучилась из-за этого. Но как-то так получилось, что Джеральдин поняла его совсем по-другому. «Это все?» — спросила Кейт. Внутри у нее что-то сломалось. Она тупо недоумевала про себя. Как такое было возможно? Если мужчина пришел к жене и сказал ей недвусмысленно «я ухожу от тебя к другой женщине», то могла ли жена неверно понять его и ответить что-то вроде «7 фунтов 40 пенсов» или «они в гараже», или «наверное, это аллергия на бытовую пыль». «Наверное, да, это все». В голосе Джона слышалось бескрайнее раскаяние. Кейт знала, что и ему тоже больно, очень больно. Но она могла бы поспорить на что угодно, что он не ревел так, что его голова почти раскалывалась надвое. Он не плакал ночь напролет в конвульсиях, пока его глаза не исчезли на отекшем лице, а в недавно купленной упаковке Клинокса не осталось ни одной салфетки. Через некоторое время Кейт обдумала все еще раз и пришла к решению, что да, так было к лучшему. Она приняла неизбежное, но все равно было адски больно. И поэтому для нее, для ее эго, было очень важно выглядеть на новогодней вечеринке наилучшим образом. Что бы ни значило это наилучшим образом. Она пошарила в сумочке, пытаясь найти ключи от машины. Потом нетерпеливо вывалила все содержимое на кровать. Деньги, ключи от дома, старые кассовые чеки, облепленные паутиной человеческих волос. В комнату целенаправленно вошли Петл и Пушкин, один за другим, и стали с мяуканьем тереться о ее ноги. Она взяла каждого по очереди на руки. Они свисали длинными расслабленными плетями, растопырив когти, и поцеловала в макушку. «Кроме вас, у меня никого не осталось», — сказала им Кейт, и немного смутилась из-за излишней мелодраматичности. «Но ведь у тебя есть Алекс», — вдруг произнес голос в ее голове. «Он никуда не делся. Вы отдалились друг от друга только из-за твоей неуступчивости, глупая ты женщина». От осознания этого факта у Кейт буквально перехватило дыхание. Она схватила сумочку и побросала туда все, как было. Снова полились слезы. «Сколько слез!» «Элли была права», — поняла Кейт. «Может, Элли и чудовище? Но она всегда права. В какой-то степени именно правота Элли делала ее таким чудовищем. Сегодня вечером Кейт помирится с сыном. С Наоми она будет вести себя тепло и великодушно, хотя бы только потому, что эту женщину любит Алекс. Господи, сделай так, чтобы они обязательно пришли». «Я так и знала, что ты придешь первым», — сказала Элли. «Ну, давай, проходи, поможешь мне на кухне. Да, познакомься с моим соседом Даркусом». «Маркус», — поправил ее сосед. «Кстати, он продюсирует фильмы». «У меня небольшое дело по выездному ресторанному обслуживанию». «Да, точно. Я именно это имела в виду. Тревор, представляешь, он зашел, чтобы попросить у меня в долг электродрель. Нет, ну откуда у меня может быть дрель? И вообще, вешать полки в новогоднюю ночь. Слышал ты когда-нибудь о таком? Я уверена, вы сойдетесь. Дружба между вами вспыхнет, как огонь, если мне позволено будет так выразиться. Напоминаю, что я больше не служу у вас, если вы забыли, — проворчал бывший домработник, но все же поймал полотенце, брошенное Элли, и, кивнув Маркусу, который явно мечтал как можно скорее убраться отсюда, по добру, по здорову, и желательно на свою родную Ямайку, принялся послушно протирать стаканы. «Можно мне, по крайней мере, выпить?» «О чем речь? Будешь белое вино?» «Я могу открыть красное, если хочешь. Но до тех пор, пока не пришли взрослые, можешь даже не надеяться, что я предложу тебе свое лучшее шампанское». «Я бы предпочел пиво». «В холодильнике. Сам возьми». «А как тебе нравится мое новое платье?» «Скажи, ради бога, ей, что в нем она похожа на чашку кофе с пеной», сказала появившаяся в комнате Джуин. Она закатила глаза, потом безразлично кивнула в знак приветствия. Сама она выглядела так, словно собиралась на похороны. Лицо было белым от волнения. «Я не осмелюсь», — с чувством ответил Тревор. «Даркус», — произнесла затем Элли любезным тоном, оборачиваясь к Маркусу. «Это Тревор. Тот самый Тревор. Может, ты помнишь, я о нем упоминала. Тот, который...» «Как, ты уже уходишь? Ты не останешься? Ну так возвращайся сразу после 12. — уговаривала она его. — Обещай мне, что придешь. Захвати кусок угля и будешь нашим первым гостем в новом году. Примечание. Имеется в виду старинное шотландское поверье. Первый гость в новом году приносит удачу, если он оказывается высоким, темным незнакомцем с куском угля в руках. Конец примечания. «Говорят, что это должен быть темный и незнакомый мужчина. А кто может быть темнее и незнакомее тебя? Ой, звонок! Пришел кто-то еще!» «Зачем нам туда идти?» — ныла Люси. «Я не выношу подобные сборища!» «Все будет нормально», — сказал Доминик довольно любезно. Импульс поддразнивать младшую сестру, разозлить ее, появился и исчез. Почему-то Доминика это больше не забавляло. «Смешной ты ребенок», — спокойно заметила Джеральдин дочери. «Когда я была в твоем возрасте, я обожала ходить на вечеринки». И она положила руку Джону на колено, словно у них был общий секрет. Словно они всю свою молодость только и делали, что ходили на вечеринки. Джон же подумал, что этим жестом она заявляла свои права на него, как заявляют права на стул в общественном месте, положив на сиденье пальто или газету. Он считал, что его не столько любят, сколько нуждаются в нем. И все же быть нужным — это уже кое-что, полагал Джон. Что касается предстоящего вечера, то он был солидарен с Люси. Он тоже считал, что не вынесет его. Видеть Кейт, но не говорить с ней, не держать ее за руку, не прикасаться к ней. Это будет пыткой. Он так и видел, как она, такая яркая, отважная, немного колкая, будет тайком кривить губы, бросать на него презрительные взгляды. Ничего другого он и не заслуживал. Она была для него больше, чем жизнь, а он отказался от нее. Из-за своей нерешительности он ее предал. В машине в окружении семьи было тепло и душно. Краем глаза Джон ловил в боковом окне свое отражение, привидение самого себя. В зеркале заднего вида он видел собственные прищуренные глаза, сведенные вместе брови, Позади него лица детей то и дело вспыхивали желтым в свете уличных фонарей, омывавших интерьер ровера.